«О, Боже, Пибоди, ну и переделка!» — подумала Ева, а вслух спросила. «Где тело?» «Я избавилась от него», — ответила Клариса абсолютно безжизненным голосом. «Сядь, Клариса», — мягко сказал Зак, усаживая ее обратно в кресло и подняв глаза на Еву. «Она в шоке. Ей нужен врач». Борясь с сочувствием и машинально отмечая для будущего протокола синяки на лице Кларисы, Ева переспросила. «Избавились от него?» Клариса глубоко вздохнула, сцепила руки и кивнула. «Да. После того, как все произошло, я отправила Зака из гостиной, попросив его принести мне воды». Она посмотрела на стакан, оставшийся нетронутым на инкрустированном столике, и расплесканную воду, которая теперь портила отделку. «Когда он вышел, я вызвала одного из дроидов, чтобы вынести тело. Я запрограммировала его. Я умею это. Я велела ему сбросить тело в реку с моста Вист-Ривер». «Она была в смятении», — начал Зак. «Она не соображала. Все произошло так быстро, и я...» «Зак, я хочу, чтобы вы сели», — сказала Ева, показав на диван. «Она ничего не делала. Это я сделал. И я толкнул его. Я не хотел. Он причинял ей боль». «Зак, сидите. Рорк, будь добр, отведи, пожалуйста, миссис Брэнсон в другую комнату. Ей нужно полежать хотя бы несколько минут». «Конечно. Клариса, пойдемте». «Он не виноват», — Клариса снова заплакала. «Это я виновата. Он лишь хотел помочь мне». «Все хорошо», — тихо уговаривал ее Рорк. «Ева позаботится о нем. Пойдем сейчас со мной». Уводя Кларису, он молча посмотрел на Еву и сокрушенно покачал головой. «Зак, мы еще не записываем разговор», — сказала Ева. «Ничего не говорите, пока не выслушаете меня. Мне нужно знать все, каждую мелочь, каждый шаг. Даже не хочу думать о том, что вы что-нибудь опустите». «Я убил его, Даллас. Я сказала, замолчите». Ева не могла понять, почему люди никогда не слушают других. «Зак, потом я зачитаю вам ваши права, и вы начнете давать показания. Вы сможете пригласить адвоката. Но сейчас я говорю с вами, как подруга вашей сестры. Сначала вы мне все расскажете прямо и попросту, а уж потом мы начнем официальный допрос. Во время его вы должны будете смотреть мне в глаза неотрывно. Вы поняли? Вы не должны уходить от ответа или колебаться с ответом. Пока ваши действия можно квалифицировать как самооборону, то есть почти несчастный случай. Но то, что Клариса избавилась от тела, поставило вас обоих в опасное положение. Она только хотела... «Молчите, черт побери!» Ева в раздражении запустила руку за волосы. «Сначала выслушайте меня. Есть способы обойти это. Для того здесь и будет адвокат. Кроме того, мы проведем тесты на состояние психики. Во время допроса вы мне расскажете все, ничего не упуская, и ни в коем случае не наводите тумана на какие-то детали, чтобы защитить Кларису. Не делайте этого, иначе все усугубите. Я расскажу вам обо всем, что произошло. Но вы ее не заберете? Она боится полиции. Она такая хрупкая. Он жестоко обращался с ней. Если вы считаете, что я способен на хладнокровное, заранее продуманное убийство...» Ева присела на краешек кофейного столика, чтобы лучше видеть Зака. «Зак, вы доверяете своей сестре?» «Да, а она доверяет мне», — сказала Ева, но услышала звуки шагов в холле и снова поднялась. «Должно быть, это она. Вы способны держать себя в руках и не размякать?» Зак кивнул и тоже поднялся. В гостиную влетела Пибоди. Она почти упала в объятия брата, затем отшатнулась и стала ощупывать его руками. Лицо, плечи, грудь. «О, Боже, ты в порядке? Ты цел?» «Дадди». Он прикоснулся лбом к ее голове. «Прости, прости меня. Все будет хорошо. Мы обо всем позаботимся. Нужно вызвать адвоката». «Нет, пока не надо. Лейтенант Даллас говорит...» В смятении Пибоди вернулась к Еве, подавленно глядя на нее глазами, полными ужаса. «Ему требуется представить факты. Боже, Даллас, неужели он сядет в камеру?» «Смирись». — отрезала Ева. «Таков порядок. Сядь здесь и возьми себя в руки, черт возьми». У Пибоди уже покатились слезы, и Ева почувствовала, как ее охватывает паника. Приказав себе не раскисать, она краем глаза увидела почему-то оказавшееся здесь Макнаба и подозвала его. «Макнаб, возьми у Пибоди диктофон. Временно поработаешь помощником в этом деле». «Даллас!» «Что, это не для тебя?» — резко перебила его Ева. «Есть, сэр». Он подошел и наклонился к Пибоди. «Держись, просто сиди и смотри, все будет хорошо», — мягко сказал он ей, взял диктофон и вернулся к Еве. «Лейтенант, скажете, когда будете готовы». «Включай. Лейтенант Ева Даллас. Нахожусь на месте происшествия, в резиденции Б. Дональда Брэнсона. Провожу допрос Зака Пибоди в связи с предполагаемой смертью Б. Дональда Брэнсона». Затем, снова присев на кофейный столик и глядя в глаза Заку, она зачитала ему его права. Ни он, ни она не обернулись на сдавленный стон Пибоди. «Зак, расскажите, что произошло?» Он тяжело вздохнул. «Я лучше расскажу обо всем с самого начала. Можно?» «Прекрасно». Зак делал все так, как сказала ему Ева. Смотрел ей в глаза, ни на секунду не отводя взгляда. Он рассказал о своем первом рабочем дне в доме Брэнсона, о том, что услышал, о последовавшем затем разговоре с Клариссой. Время от времени его голос начинал дрожать, но Ева кивала ему и тем самым заставляла продолжать рассказ. Она хотела сделать запись, пока все было еще свежим. Ей нужно было слышать и видеть его эмоции. «Когда я стал спускаться по лестнице с ее сумкой, я услышал крик. Она лежала на полу и плакала, держась руками за лицо. Он был пьяный, кричал на нее, а потом схватил за волосы. Я должен был остановить его». Зак, не глядя, взял Пибоди за руку и сжал ее. «Я лишь хотел увести ее из этого дома, прочь от этого человека. Нет, это неправда!» Зак закрыл глаза. «Я хотел, чтобы он был наказан, хотел, чтобы он поплатился за все, что он причинил ей. Но я знал, что сначала мне нужно ввести ее туда, где она была бы в безопасности. Когда он дернул ее за волосы, чтобы поднять ее с пола, я оттолкнул его, и он упал». Ева заговорила впервые за все время его рассказа, стараясь казаться спокойной, даже бесчувственной. «Вы вмешались, чтобы остановить его, когда он еще раз напал на Клариссу. Вы толкнули его, и он упал. Правильно?» «Да, он упал навзничь. Я это видел. Я стоял как замороженный, не мог двинуться, не мог даже ни о чем думать. Он потерял равновесие и тяжело рухнул. О, Боже!» Я услышал, как его голова ударилась о камень. Потом полилась кровь. Я проверил пульс. Его не было. У него были открытые неподвижные глаза. И никаких признаков жизни. «Что вы делали потом?» «Сказал Кларисе, что нужно вызвать скорую. Я видел, что уже поздно, но мне показалось, что это необходимо сделать. И вызвать полицию. Ее трясло, она была в ужасе. Твердила, что это она во всем виновата. Я сказал, что ей нужно крепиться, постараться быть сильной, и мне показалось, что она немного оправилась. Она попросила принести воды. Попросила дать ей минуты принести воды. Если бы я знал, что она затеяла...» Он замолчал, плотно сжав губы. «Зак, вы должны закончить свой рассказ. И помните, вы не поможете Клариссе, если попытаетесь что-либо скрыть. Она сделала это ради меня. Она боялась за меня. Это был шок, понимаете?» Его юные серые глаза смотрели на Еву с отчаянием и надеждой. «Она просто была в панике. Думала, что если убрать тело и вытереть кровь, то все будет в порядке. Он причинял ей боль. Она много лет жила в страхе. Объясните, как все было? Вы пошли за водой». Зак тяжело вздохнул и закончил рассказ. Ева ненадолго задумалась, словно просчитывая какие-то варианты, затем сказала: «Вам придется поехать в центральное управление, дать полные показания». «Я знаю». «Макнаб, позвони в диспетчерскую и сообщи об убийстве. Предполагаемая самозащита. Нам требуется бригада здесь и бригада в городе для поиска тела в реке».